Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Владислав Лоза. «Нашествие кошачьих». Читает Олег Шубин. 7 месяцев Иосиф Эрнестович Кляйн, приват-доцент истории и этнографии Киевского университета, корпел над научной работой, посвященной поместьям графа Севастопольского, расположенным в самом сердце Киевской губернии. Но когда правил работу, множество неточностей всплыло на поверхность. Материал нужно было собирать с чистого листа. Кляйн разочаровался, схватил охапку исписанных листов и посмотрел на языки огня, лизавшие низкий свод камина его уютной квартирки. На следующий день ученый налегке отправился из Подольска в Киев. По прибытии поменял экипаж и усеянными осенней листвой проселочными дорогами поехал к поместью Светланы Петровны Севастопольской, единственной живой правнучки графа. Мерный топот копыт ямщицкой клячи усыпил Кляйна. Сквозь сон он почувствовал, как ямщик дергает его за плечо. Кляйн открыл глаза. Кибитка стояла перед обветшалой усадьбой. Везде сновали полицейские и жандармы. Бородатый ямщик стоял над ним и шептал: «Вставай, барин, приехали». Иосиф покинул карету, кучер крикнул «Тру, старуха!» и поскакал. К ученому подошел высокий жандармский офицер с наружностью француза и походкой дворянина при сабле и револьвере. «Здравствуйте, сударь, я штабс-капитан Этьен Жавю. Как ваше имя?» «Я Иосиф Кляйн. У меня назначена встреча с графиней. Почему здесь люди в синих мундирах?» Жандарм крепко пожал руку ученому и ответил: «Я думаю, господин Кляйн, вам стоит самому на все взглянуть». Они прошли в здание через тяжелые деревянные двери и оказались в просторном банкетном зале. Здесь было сыро, пахло старым дубом. На стенах висели портреты родоначальников, полукруглые окна украсили незамысловатые витражи. Пышные диваны уперлись в древние стены маленького замка. На одном из них лежала бледная графиня Севастопольская. Рядом на носилках лежал камердинер Петр, окруженный врачами, весь помятый и в ссадинах. «У Петра удар», — сказал Жавю. «Что с графиней?» «Ничего серьезного. Скоро она придет в себя, но пока от нее бесполезно чего-либо ждать». Морщинисто-бледное лицо Севастопольской исказило гримаса ужаса. Руки и ноги ее дрожали. «Что же произошло?» — спросил Кляйн с волнением в голосе. «Мы сами еще не определились. Картина вырисовывается следующая. Графиня, услышав из подземных галерей под нами странный писк, отправила туда Петра, но тот вернулся в ужасном состоянии. Графиня закричала и потеряла сознание. Дверь в усадьбу тогда была открыта, а сама она находилась здесь, в банкетном зале. Крик услышал проходивший мимо крестьянин. Он-то и привел нас вместе с медиками сюда», — пояснил Жавю. «Я в состоянии помочь вам. Вопрос в местонахождении подземных галерей? В архиве усадьбы должен быть нужный нам материал». Офицер провел Иосифа в запыленный зал с множеством книжных полок. «Усадьбы графа Севастопольского построены по единому образцу. Они объединены системой подземных галерей, прорыты для возможности спасения жителей в случае беды. Система имеет невероятное количество разветвлений, и каждый ход может привести в совершенно разные места. Выход в галереи находится в погребе. Нужно только разобраться в чертежах», — говорил Кляйн, вытаскивая пыльную папку из архивной полки. Через 10 минут поисков нужный документ был найден, и Кляйн вместе с жандармом отправились на поиски потайного хода. Скоро, руководствуясь планом, они вышли в подвал через маленькую дверцу в крайнем углу нежилого крыла усадьбы. Они прошли через подвал, спустились в сырые винные погреба и нашли там маленький люк под старой винной бочкой. Люк вел в темный подземный коридор, тянувшийся на 20 метров вперед. Они миновали несколько поворотов, увидели другой люк, спустились в точно такой же темный коридор, снова миновали несколько поворотов и внезапно услышали леденящий душу писк, который вкупе с дрожанием стен бетонных катакомб был похож на высокий рев. «Мне непонятно, как графиня смогла услышать писк отсюда. Мы находимся глубоко под землей», — без тени страха в голосе вымолвил Жавю. Здесь прекрасная акустика, так что источник звука далеко от нас. Мы находимся всего в нескольких метрах под банкетным залом, где были графиня и дворецкий. Конструкция галереи спиралевидной формы. Поместье старое, в галереях много щелей, и коридоры плотно прилегают друг к другу. Поэтому сам факт того, что писк был услышан, не вызывает сомнений, — ответил Кляйн. Господа прошли дальше по коридору. В полуметре от них дорога резко сворачивала влево. «Оно там», — прошептал Кляйн. Офицер посмотрел на него, достал из кобуры револьвер, выскочил из-за поворота и приглушенно вскрикнул. Кляйн пошел за ним, остановился и похолодел. Впереди, в нескольких метрах от них, кишела и роилась отвратительная крысиная масса. Крысы были огромны, их размер превышал размер полугодовалого котенка. Они были отвратительны по виду. Все стены, по которым ползали эти омерзительные существа, были изрыты сотнями черных нор и маленьких ходов. Крысы одновременно завизжали и бросились на Кляйна и оторопевшего офицера. Жавю направил револьвер вперед и сделал 6 выстрелов. Испуганные существа одновременно затихли. Почуяв смерть товарищей и опасность, грозившую им, они разбежались по норам. «Это просто мерзость!» — воскликнул, успокоившись, Иосиф Кляйн. «Я должен признать вашу смелость и твердость руки, господин Жавю». «Благодарю вас. Теперь понятно, что обеспокоило графиню. Здесь давно пора прочистить все эти норы». «Знаете, что я думаю? Не похоже, чтобы крысы завелись тут давно. Нам известно, что Петр и Севастопольская знали о существовании галерей. Ни в погребах, ни в подвалах, ни в других коридорах я крыс не видел. Значит, они регулярно травили их там. Но смотрите, здесь мы видим гигантскую колонию из сотен особей. Крысы очень агрессивны, значит, есть на то повод. Я не сомневаюсь в одном. Их что-то привело сюда». «Или привело, или выгнало», — уточнил жандарм. В десятки метров впереди пол был тускло освещен. Кляйн и Жавю осторожно направились туда. Они оказались под люком, через который сочился дневной свет. Дальше галерея кончалась тупиком. «Согласно чертежам, мы дошли до выхода наружу. Дальше хода нет. Над нами лес. Обратите внимание, господин Жавю, диаметр сетчатых отверстий в люке как раз таков, чтобы через них в галерею могли попасть крысы. Несомненно, они пришли с леса. Давайте выйдем, Кляйн». Покинув катакомбы через люк, они оказались на круглой лесной поляне. Позади высилось левое крыло усадьбы. Жавю внимательно осмотрел почву вокруг люка, потом подошел к деревьям, окружавшим поляну, и осмотрел кору. Закончив операции, он повернулся к историку и сказал: «На поляне совсем недавно разжигали костер. Ночью кто-то регулярно изничтожал лесную живность и сбрасывал ее в люк. Есть еще в лесу подобные выходы?» «Да, их множество». «Значит, это делалось повсеместно. Причем с неясной целью. Мне кажется, обезумевшие живодеры ежедневно творят в лесу ужасающий ритуал. Вот что я еще обнаружил. Оно было на коре одного из деревьев». Штабс-капитан протянул Иосифу тонкую льняную нитку. «Здесь точно были люди. Нужно выяснить, как нить оказалась на древесной коре. Давайте вернемся в дом». По возвращении в замок жандарм сказал: «Думаю, вандалы не так глупы, чтобы устраивать свои действия на одном и том же месте, так что ловить их пока рано. Тем более, если по всему лесу множество подобных люков, оканчивающих ходы из соседних поместий графа Севастопольского». На дворе началась суматоха. Жавю и Кляйн вышли из здания. Пришел почтальон, но оцепление не хотело пропускать его. «Пустите», — приказал офицер. Почтальон протянул ему стопку газет. Кляйн взял первую газету со стопки и воскликнул: «Смотрите, что пишут!» «Неслыханное происшествие случилось в окрестностях губернского города. Позавчера ночью в селе Старые Петровцы, принадлежащем помещику Шабашкину, группой неизвестных была ограблена кунсткамера старинного холодного оружия. Нападающие, по словам смотрителя Харитона, ворвались в помещение, разбив оконное стекло, и похитили 7 широких кинжалов. Приметы преступников неизвестны. Больше ничего очевидец не сообщил. На место происшествия прибыли жандармы во главе с начальником полицейской управы, но обыски и расспросы оказались безрезультатными». «Что вы на это скажете?» Пусть этим занимается полиция старых петровцев. А вам не приходило в голову мысль, что грабители могут быть теми самыми живодерами, которых мы ищем? Судя по всему, ограбление было совершено не для наживы, а для... Ну, я бы сказал, для вооружения. Не забывайте, старые петровцы находятся в 1,5 километрах отсюда. В таком случае вы отправляетесь и говорите с Харитоном, а я постараюсь выведать что-нибудь у местного лесника. Кунсткамера старинного холодного оружия находилась рядом с барским домом в широком двухэтажном здании. Ее единственный смотритель был одинокий, седой, долговязый старик по имени Харитон Дятлов. «Здравствуйте, здравствуйте. Простите, сейчас я не провожу осмотры», — пробормотал Дятлов, не отрывая взгляда от книги, когда Клянь переступил порог музея. Его взгляд скользнул по разбитому позапрошлой ночью окну, небрежно заклеенному засаленной газетой. «Я не по этому делу». Харитон поднял голову и посмотрел на ученого. «Кто вы такой?» «Иосиф Эрнестович Кляйн. Я хочу, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов относительно ограбления». Дятлов весь побелел. «Так вы из тех, из филеров. Я уже говорил с жандармами. Убирайтесь к черту!» «Послушайте меня. Мы оба прекрасно знаем, что вы многое недосказали, когда полиция пришла сюда в первый раз. Я в расследовании постороннее лицо. Вам нечего опасаться». Багровая краска ушла с лица старика. «Что вам нужно?» «Сколько украли кинжалов?» 7. Я сообщал об этом полиции». «Значит, логично предположить, что и преступников было тоже 7». «Да, именно 7. В тот вечер я читал 2-й том «Истории оккультизма» в 3 томах при свече. Потом за окном послышался шорох. Раздался звонкий треск. Стекло рассыпалось. В комнату влезли 7, одетые в длинные белые балахоны. Все во мне сжалось от ужаса, но они не обратили на меня никакого внимания. Один из них постоянно бормотал 2 слова «коты везде», а другие ему поддагивали. Они разбили стеклянную перегородку, за которой стояли эти кинжалы. Потом каждый из них взял по кинжалу, и грабители скрылись. Помню еще, что в руках у каждого было по горящей керосиновой лампе. Это все, что я могу вам сказать». «Скажите, а почему вы сразу не позвали полицию?» «Я позвал, но все Старопетровское отделение было, ну, скажем так, в невменяемом состоянии». «Не будем об этом. Почему вы молчали, когда полиция наведалась к вам утром?» «Меня бы приняли за умалишенного. Этот мундирный сброд, хоть и обязан хранить закон, сам никогда не мыслил здраво». «Благодарю вас». Вскоре Иосиф стоял на пороге усадьбы и говорил с Этьеном Жавю. «Оказывается, — говорил штабс-капитан, — где-то с 9 вечера до 3 ночи в лесу происходит нечто странное. Вначале к опушке приближается группа из 7 человек. Лесник, живущий в маленькой будке у левого крыла поместья, уверен, по крайней мере, один из них постоянно повторяет одни и те же слова, из которых ему удалось расслышать одно — «везде». Они устраивают ритуальные празднества, сопровождающиеся разжиганием костра. Они пляшут вокруг него, как туземцы, потом тушат костер и разбегаются по лесу. Через час они снова собираются вместе и уходят. В руке у каждого по небольшой лампе, либо масляной, либо керосиновой. Эти действия происходят в разных частях леса, порой на самой его окраине, порой в центре, а однажды — у самой будки. Лесник смог приблизительно показать нам места. Они совпадают с черными ходами усадьб графа Севастопольского. Везде найден пепел от костра и нити в древесной коре. Они приходят незаметно и также уходят. Лишь однажды лесник смог выследить их. Мы последовали за ним, и он привел нас к старой заброшенной мельнице, что в 1/2 километра отсюда. В полу сарая, что рядом с мельницей, лежали обожженные кошачьи тела. На гвозде, что торчал в стене, висел лоскут льняной ткани со странной надписью на нем. Видимо, один из вандалов, то ли в пляске, то ли случайным образом, напоролся на заостренную шапку гвоздя. Острый уголок ранил кожу и зацепил одежду. Вандал отдернулся назад, и окровавленная ткань осталась на гвозде. «Взгляните!» — Жавю протянул Кляйну найденный предмет. На небольшом рваном куске льняной ткани было написано следующее. «Доктор Поль, 373». Я навел справки и выяснил, Некий доктор Поль имеет частную психиатрическую лечебницу в полукилометре от старых петровцев. Я также разослал своих людей по всему периметру леса. Мои агенты отследят вандалов, когда те придут сюда этой ночью. А дальше все будет в наших руках. Сейчас наша задача — выяснить, кого, собственно, мы будем ловить. И для этого я предлагаю навестить доктора Поля. Но вначале вы, Кляйн. Что вам удалось узнать? Иосиф Эрнестович рассказал жандарму все, что случилось в музее, и добавил. «Моя теория насчет причастности ограбления музея к живодерству в лесу полностью оправдала себя. Теперь мы можем смело утверждать, что туземцы, которых видел лесник, и семеро неизвестных, ворвавшихся к Харитону Дятлову, одни и те же люди. У тех и у тех в руках были керосиновые лампы. Грабители твердили одно — коты везде. Лесник расслышал слово «везде». Белые льняные нити, найденные в коре деревьев, наверняка от балахонов грабителей. Вандалы ограбили музей, не взяв ничего ценного, а лишь то, что им было нужно для ночной охоты в лесу. И, наконец, вандалов в лесу, по словам лесника, было семеро. Столько же человек проникло и в кунсткамеру. Осталось только узнать причину чудовищности. Я полагаю, Жавю, ваше предложение поехать к доктору вполне уместно. Лечебница доктора Виктора Поля — мрачное здание, расположенное возле небольшого озера. Оно обгорожено высокой стеной с колючей проволокой. Широкие ворота охраняет вооруженный санитар. На территории больницы есть небольшой дворик, где гуляют больные. Лечебница серая, и все вокруг нее, даже озеро, наполнено туманной, зловещей серостью. Охранник пропустил историка и жандарма во двор. На пороге здания их ждал приземистый мужчина немецкой наружности с кучерявыми бакенбардами, Виктор Поль, собственной персоной. Он вежливо поприветствовал гостей и выяснил цель прихода. Жавю изложил Виктору ход расследования с подробностями и спросил. «Скажите, что вы можете сказать об этом?» Жавю протянул доктору клочок ткани. «Это монограмма моей больницы. Как понимать три цифры рядом с нею?» «Это номер больного. Поймите меня правильно, мы не занимаемся простыми случаями. У нас на учете пребывают люди с патологической склонностью к насилию, параноики с деменция прейкокс самых разных категорий. Встречаются личности с особо интересными случаями нервных расстройств. Именно поэтому важно правильно вести учет всех больных». «Что вы можете рассказать о заключенном под номером 373?» — спросил штабс-капитан. «373? Боюсь, это именно тот, кого мы ищем уже трое суток. Пройдемте в мой кабинет. Там есть бювар с полицейскими досье на всех заключенных моей лечебницы». Доктор Поль провел их в просторный кабинет, служивший ему и местом работы, и спальней. Виктор достал с полки бювар, открыл его, нашел нужную страницу и зачитал. «Анатолий Змеегор, номер 373. Урожденный киевлянин, родился 12 июня 1836 года. Отец, граф Владимир Змеегор, был убит случайным выстрелом товарища во время ночной охоты в лесу. Анатолий унаследовал отцовские имения и стал членом сразу нескольких охотничьих клубов ночной охоты с холодным оружием. Потеря отца сильно сказывается на психике сына, и через неделю после смерти Владимира он уходит в запой. Его двоюродная сестра помогает ему встать на ноги. Вскоре она рожает Анатолию мертвого ребенка и сама умирает при родах. Последовавшие после этого три брака потерпели крах. Супруги не терпят дикого обращения мужа. Четвертая жена умирает при загадочных обстоятельствах. Уже тогда поведение Анатолия приобретает признаки психоза. Еще через год умирает мать. Анатолий видит страшные сны, в которых ему слышен бред. Часто плачет. Иногда его бросает в дрожь. Двоюродный брат пытается помочь ему. Психиатр диагностирует тяжелую форму параноида. Парафренный синдром. Видя в потугах брата попытку присвоить отцовские поместья, Анатолий, воспользовавшись своими связями, отправляет его в Сибирь. Его исключают из всех охотничьих клубов. Анатолий продолжает пить и пристращается к наркотикам. Однажды ночью, приведя себя в непозволительное для дворянина состояние приемом большой дозы кокаина, он отправляется на охоту в лес, взяв с собой лишь один охотничий нож. В лесу он видит лисью нору, но уже не в состоянии добраться до нее, валится в обморок. Очевидцем этого события становится дежурный жандарм Плевнинский, который приводит на место полицию и санитаров из психиатрической лечебницы доктора Поля. Когда все прибывают на место, Анатолий Змеегор все еще лежит с закрытыми глазами рядом с лисьей норой. В тот момент, когда над ним склоняются врачи, из чащи леса появляется лесная кошка, бежит к Анатолию и прыгает на его лицо. Анатолий трясется в приступе ярости, достает нож и убивает невинное существо. Санитары вяжут больного и везут в лечебницу, где его все чаще посещают мысли о виновности кошачьих в его жизненных несчастьях. Вскоре эти мысли превращаются в навязчивую идею. Во сне больной бормочет бред, а во время бодрствования говорит лишь о мести лесным кошкам. Во время одного из сеансов психотерапии заключенный знакомится с группой впечатлительных людей, имеющих схожий диагноз. Те попадают под его влияние и перенимают паранойю нашествия кошачьих и порабощения ими людей. На следующее утро санитары находят на территории больницы изуродованный кошачий труп. Семерых заключенных изолируют друг от друга, и вскоре они забывают о своих намерениях. Но после освобождения случаи насилия над животными на территории больницы повторяются еще 8 раз. Вскоре по неосторожности сторожа и дежурного санитара 7 заключенных сбегают. Кроме того, из санитарной комнаты исчезают 7 керосиновых ламп. Рабочий состав больницы из 30 санитаров и сторожа прочесывает окрестности, но беглецов не находят. На этом доктор Поль завершает поиски. 04.05.1857. Писано чиновником особых поручений при полицейской управе Энского уезда Киевской губернии В.О. Антоненко. «Теперь все ясно», — сказал Кляйн. «Позапрошлой ночью, преодолев полукилометровое расстояние, беглецы добираются до старых петровцев и грабят кунсткамеру. Так как по правилам вашей больницы во всем здании ни у кого из персонала, не говоря уж о пациентах, нет острых предметов, то, чтобы осуществить свои замыслы, Анатолий и его шайка сочли ограбление самым легким способом добыть оружие. Каждую ночь живодеры проводят в лесу, с помощью ламп, находя путь во тьме и изничтожая лесную живность, что попадается у них на пути. Анатолий увлекался ночной охотой, и у него был определенный опыт в этом деле — отсюда внушающее количество жертв. Вандалы сбрасывают кошачьи трупы в люки, и лесные крысы, чуя запах легкой добычи, сбегаются в подземелья. Звуки, издаваемые одной из колоний, с недавнего времени обитающей в галереях графини Севастопольской, однажды так напугали владелицу поместья, что это привело ее камердинера Петра к удару, ее саму к нервному расстройству, а нас с вами, Жавю, к вам, господин Поль. В одну из ночей вандалы после отправления своего действа перепрятывались в старой мельнице неподалеку отсюда. Там ими и была оставлена улика в виде небольшого рваного лоскута льняной ткани, которая позволила нам, наконец, выйти на след. Как видите, господа, я в точности восстановил состав событий, предшествовавших нашему с господином Жавю появлению в этой комнате. Кстати, о событиях. Что там с агентами сыска? По дороге вы сказали мне, что один из людей, установивших слежку за Змеегором и его шайкой, прибудет с минуты на минуту к старой мельнице, чтобы сообщить вам о результатах наблюдений. Туда же должны прибыть и начальник полицейской управы со своими людьми. Ваши слова верны, Иосиф Эрнестович. Господин Поль, я думаю, вы не откажетесь оказать нам помощь. Жандарм посмотрел на часы. Если я не ошибаюсь, все уже в сборе. Через час, когда окончательно стемнело, Иосиф Эрнестович, штабс-капитан Жавю, доктор Поль и 5 санитаров вошли в ту часть леса, где, по сообщению агентов сыска, находились беглецы. Шли быстрым и бесшумным шагом. Вокруг раздавались одинокие крики дикой совы, под ногами приглушенно трещал сухой хворост. Кроны деревьев бросали на землю страшные тени. Луна озарила небосвод, и над землей стлалась робкая туманная мгла. Где-то вдалеке кричал вепрь. Старые листья шуршали под шелковыми ногами лисы. Иногда впереди смело пробегал одинокий еж или заяц, заблудший на пути в родную норку. Небо увенчали далекие россыпи звезд. Они были похожи на бусы, выпавшие из рук неосторожной хозяюшки. Вдруг впереди замелькал огонек. Замелькал слабо, но группа приближалась к нему, и по мере приближения он становился больше и отчетливей. Уже видны были 7 меньших огоньков, кружившиеся в чудаковатом хороводе вокруг одного большого костра. И в этот момент пространство содрогнулось от чудовищного крика. Кляйн вздрогнул. Нечеловеческие вопли продолжались. «Банкет начался, все в сборе». Попытался сострить Жавю, но понял, что неудачно. За соседними кустами виднелись 7 человеческих фигур. На поляне, обгороженной от остального леса зарослями репейника, кружились в диком танце сбежавшие заключенные. Из глоток вырывались дикие вопли. Глаза их блестели. Последний неизвестный штрих занял свое место. Стало понятно наличие лоскутов льна на коре деревьев. Безумцы вдруг повернулись, понеслись к деревьям и одновременно вскарабкались на высокие стволы. Они повисели на них несколько секунд и резко спрыгнули. Клянь был прав. Они совершали ритуал. «Скажите мне, воины, все ли предали нас? И не единственны ли мы в своих порывах и стремлениях?» — вскричал один из них, грозно сотрясая большим ножом. «Единственные!» — взревели остальные шестеро. «Есть ли преграды для достижения наших великих целей, и сможет ли нам кто-нибудь помешать?» «Нет преград! Не сможет! Никогда!» «Итак, враг близок к поражению с каждым нашим выступлением. Скажите мне, солдаты Объединенных сил сопротивления нашествию кошачьих, везде ли коты?» — заорал граф Анатолий Змеегор, трясясь и извиваясь всем телом. «Коты везде!» Снова и снова визжали умалишенные в бешеном припадке. Виктор с Осифом и санитарами ринулись вперед. Тут же из противоположных кустов появились жандарм и трое остальных санитаров. Вандалы замолчали. «Тише, тише, только не трепыхайся. Это я, Толечка, я, твой врач. Вот сейчас мы наденем на тебя и твоих друзей смирительные рубашечки, потом поведем тебя домой, в твою больничку, и ты там покушаешь вкусненькую перловочку от тетеньки Розочки, а потом в постелечку, баюшки, и утром тебя ждут процедурочки», — замурлыкал Виктор Поль, вместе с санитарами, постепенно окружая Змеегора. «Вот мы сейчас оденем теплую рубашечку-смиряшечку, а потом в больничку, а там перловочка и процедурочки». «Только не трепыхайся, Толечка, не трепыхайся, милый!» Анатолий стал угрожать. Остальные стояли словно истуканы. Вдруг их молчание прервалось. Они зарычали и задергались, собрались в одну кучу и в мгновение ока набросились на Кляйна и Поля. Те в ужасе отскочили в разные стороны. В следующий миг шестеро беглецов скрылись, и звуки их шагов смолкли в лесной глуши. Анатолий опустился на колени и тихо зарыдал. Иосиф Эрнестович, морально истощенный и бледный, словно мрамор на ступеньках его института, сел на пень посреди поляны. Санитары связали потомственного графа. «Ну, ловите же их, ловите! Стреляйте, Жавю, стреляйте! Ловите!» — хрипел ученый слабым голосом. Этьен Жавю посмотрел на часы и улыбнулся. «Их всех перевяжут на окраине леса. Я же распорядился об окружении, помните?» Вдалеке послышались выстрелы. Деменция прекокс. Преждевременное слабоумие. Примечание автора. Вы слушали рассказ «Нашествие кошачьих». Автор Владислав Лоза. Читал Олег Шубин. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru.